Бог стоит выше всех проявлений жизни и покоится в себе в абсолютном равновесии, вне времени и пространства. Но Он постоянно излучает себя вовне в материальные формы, чтобы дать этим формам жизнь. Так как Бог вездесущ и наполняет всю Вселенную, то все в ней проникнуто Богом и наполнено им. Ничто не может существовать без пребывания в Боге и без проникновения в Него, Бога, так как Он вездесущ, и ничто не может избежать Его присутствия в себе. Следовательно, Бог может проявить себя в каждой точке, и все существующее в нашем воспринимаемом мире имеет точку внутри себя, как свой центр. Из этой точки начинается первое проявление чего-либо, созидание его, выпадение из его равновесия. Этот аспект Бога, создающего материальный мир и дающего ему жизнь благодаря проникновению в него, в эту реальную жизнь, в нас и во всех существах, мы называем высшим «Я», сущностью. Такие выражения, как «Бог», «Творец», «Всеобщая сущность», «Высшее Я» или «Принцип творения» означают одну и ту же божественность в ее различных аспектах. Энергии, излучающиеся из центра, остаются в этом центре все еще высокодуховными и высокочастотными. Но чем дальше они излучаются от центра, тем материальнее они становятся, пока постепенно не превращаются в материю или вещество. Таким путем эта излучающаяся сила ограничивает себя и на грани, краю проявления, наиболее удаленным от центра, она становится твердой материальной кожурой или корой. Поэтому изображение, имя, Бога, проявляющего себя в видимом мире, это окружность, внутренний круг более высоких сил, окруженный твердой материальной оболочкой. Символ Бога, выраженный буквами «Он», все сущее, от центральных солнц до одноклеточных организмов, построено по этому принципу. Взгляни на поперечный разрез Земли. В центре мощные силы. Еще в эволюционной стадии огненного кольца, сферы, затем газообразные области, потом расплавленные или жидкие круги, кольца, и внешняя форма, кора твердого вещества. Но есть и другая сила, центростремительная, которая тоже активна в это же время и тянет все материальные проявления внутрь, в себя. И если бы твердая материя имела недостаточное сопротивление, то все проявления жизни стянулись бы внутрь своих собственных центров и исчезли. Даже наша Земля со всеми формами жизни на ней испытала бы эту участь. Возьмем другие примеры внутренней структуры материальных форм. Разрез позвонка показывает, что внутри находится очень тонкое вещество костного мозга, несущее жизненную силу, защищенное снаружи твердым костным покровом. То же в стебле растений, в стволе дерева. На срезе ствола видны расходящиеся из центра круги жизненной энергии, питаемые тонкой внутренней материей дерева. Годовые кольца отражают годовые излучения жизни в дереве, происходящие весной. Они окружены и защищены наружным кольцом твердой коры. Рост всегда начинается из центра и излучается наружу. Глубочайший источник всех сил и проявлений есть Бог. Этот аспект Бога, одетый в материю, и выделяющий живых существ из сотворенных форм, которые мы называем высшей сущностью, логос, втягивает нас обратно, в наш собственный центр, так как мы выпали из божественного единства и состояния рая. Это небесный жених, которому